Тот несколько секунд нервно потоптался на месте, но все же сделал так, как ему велели, и, со словами «тогда не буду мешать вашей беседе», удалился. Рон снова перевел пронзительный взгляд своих голубых глаз на баристу. «Так на чем мы остановились?» Он слегка нахмурился, будто вспоминая всю их беседу. «Ах да, так когда вы расстались со своим парнем, мисс Джонс, три месяца назад». «Хорошо, удовлетворительно и немного радостно», кивнул мужчина. Затем он опустил взгляд на столешницу и пальцы подхватили тонкую белую картонку. Он задумчиво повертел ее в руках и затем медленно опустил ее перед девушкой. Эта картонка оказалась той самой фотографией, которую они нашли в квартире убитого. И Кэтрин, и Энн, обе переводили недоумевающие взгляды с изображения на сидящего мужчину. «Тогда как вы объясните это? Это ведь вы на фотографии с погибшим, верно?» «Да-да, но я не понимаю», — она качала головой, сквозь слезы смотря на парную фотографию. «Вы сказали, что расстались с Томасом Корнером в начале июня, верно?» «Да-да, но тогда почему на обратной стороне значится более поздняя дата? Почему там написано 17 июля?» «Мы, пожалуйста, успокойтесь и расскажите все по порядку», — проговорила Кэтрин и утешающим жестом накрыла ее холодную ладонь своей теплой. Это подействовало. Энн несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и с паузами произнесла: «Это была фотография на память. Он попросил о встрече. Тот день он мог бы стать третьей годовщиной наших отношений, если бы мы все еще были вместе. И я согласилась. Хотя потом пришлось очень долго объясняться со Стивом». «Стивом?» — уточнила Кэтрин, делая пометку в своей блокноте. «Моим парнем. Он увидел эту фотографию среди моих вещей и...» Девушка замолчала на мгновение в попытке подобрать подходящее слово, расстроился. «Вы же не думаете, что он как-то причастен к этому?» «Он не мог. Мы пока ничего не думаем, только собираем факты», — прервал ее Рон и поднялся из-за стола. «Дайте его контакты моей коллеге», — сказал он напоследок и быстрым шагом покинул заведение. 5 минут спустя Кэтрин вышла вслед за напарником на улицу. Все ее самообладание исчезло. Она резко окликнула идущего впереди себя мужчину. «Тебе обязательно было доводить ее до такого состояния?» Рон застыл посреди дороги на полушаге. Он опустил ногу и медленно обернулся к ней. На его лице застыло выражение удивления. «Прости, она только узнала о смерти бывшего парня, а ты уже делаешь из нее убийцу. Не знаю, какие порядки заведены в вашем засекреченном месте, откуда ты явился. И мне, честно говоря, плевать, но у нас так не принято. Это же был не разговор со свидетелем, а форменный допрос с пристрастием. Ты все сказала?» То, с каким безразличием прозвучал его вопрос, шокировало ее до глубины души. «Что?» — опешила Кэтрин. «Она не ослышалась. Он действительно это сказал? Ты считаешь, что она невиновна только потому, что разыграла правдоподобную сцену удивления и пустила горькую слезу? Человек невиновен до тех пор, пока не доказана его вина. И ты правда в это веришь?» — хмыкнул мужчина, схрещивая на груди руки. «Конечно, ведь презумпция невиновности – основной постулат правосудия. Каждый имеет право считаться невиновным, пока не доказано обратное. Без этого в мире был бы хаос и анархия». Только вслух она произнесла совершенно иное. «К тому же причиной смерти является сердечный приступ, а не колотые раны. Это не отменяет преступного умысла и действия. Убийцей может оказаться даже тот, на кого бы никто никогда не подумал. Все будут подозреваемыми до тех пор, пока их алиби не будет проверено вдоль и поперек, и невиновность не будет доказана». Спорить было бессмысленно. Он не просто верил в то, что говорил. Он жил этим, и эта вера горела на самом дне его голубых глазах. «Что ж, если таким ты видишь мир, то мне жаль, плевать, противно». Фраза так и осталась невысказанной. «То тебе, что?» Он вопросительно посмотрел на нее, опуская руки в карманы брюк и покачиваясь на носках. Весь его вид сейчас говорил о полном безразличии к ее словам, и Кэтрин не знала, как к нему относиться. Вчера он был таким заботливым, понимающим, а сегодня? Сегодня он будто стал другим человеком, холодной, бесчувственной скотиной. Было ли дело только в желании вывести свидетеля на чистую воду, или же ли в чем-то другом? «Неважно», — мотнула головой Кэтрин, словно надеялась прогнать этим прочь лишние мысли. «Живи, как знаешь, только не создавай мне проблем». Лондон, галерея Ильиц Липси, 16:41, 10 сентября 2009 года. Подготовка к выставке шла полным ходом. Галерея напоминала сейчас скорее разбуженный улей, чем привычный молчаливый храм искусства. Все переделывалось просто на лету. Рабочие беспрестанно сновали туда-сюда, меняли декорации, подключали к сети километры гирлянд, готовя площадки для будущих экспонатов. Кураторы залов сочиняли на ходу вдохновляющие истории объектов, которые они увидели-то впервые несколькими часами ранее на фотографиях. Сама же Дафна чувствовала себя дирижером и фокусником в одном лице, в попытке совместить разрозненные несовершенные части в единое цельное полотно. Планы и схемы менялись одни за другими. Испорченные листы с исписанными вдоль и поперек пометками, сотни прослушанных на быстрой прокрутке песен, бесконечные звонки поставщикам. День близился к вечеру, а фронт работ все еще выглядел необъятным. Она стремительно приближалась к своему кабинету. Джуда должен был факсом прислать ей разметку новых экспонатов. Их требовалось как можно быстрее вписать в уже набросанный чертеж и скорректировать после рабочих. И ведь даже на смышленую и расторопную Анет все не удастся спихнуть. Открыв незапертую дверь, Дафна не стала включать лампы. Коридорного освещения было более чем достаточно, чтобы разглядеть на краю продолговатого стола из прозрачного черного стекла темно-серый факс и лежащие поверх него свеженапечатанные бумаги. Девушка тряхнула волосами и, подойдя ближе, взяла тонкую стопку бумаги в руки. Она развернулась на каблуках и уже собиралась выходить, когда слева раздался мужской голос. «Белый тебе к лицу». От неожиданности Дафна едва заметно вздрогнула и резко обернулась на голос. Рука тут же потянулась за выключателем. Щелк, и мягкий приглушенный свет залил кабинет и высвободил из полумрака расслабленно сидящего на низком белом кожаном диване мужчину. Одетый в черное, он заметно выделялся в светлом интерьере комнаты. «Блэк, какого Мордрида ты здесь забыл?» Ее голос так и сочился недовольством. «Я не могу заехать повидать свою девушку?» — лениво спросил Гарольд. Неизменная ухмылка царила на его лице. Дафна чувствовала на себе его внимательный взгляд. Казалось, он ощупывал каждый сантиметр ее тела, проникал под кожу и распространялся по венам. Она внутренне поморщилась. Не самое приятное ощущение, но старалась сохранить маску невозмутимости на лице. «Не после того, как ты испортил мою выставку. Ты же знаешь, извинений не будет, моей вины в том нет». Она хмыкнула и в два шага преодолела разделяющее их пространство. Затем медленно опустилась к нему на колени и обвила его шею руками. Глядя в темный омут его зеленых глаз, с придыханием произнесла: «Конечно, другого ведь ожидать и не приходится. Ты всегда вне подозрений». Дафна буквально пропела слово «всегда», вкладывая в него особый смысл. Блэк буквально сводил ее с ума своим присутствием в ее жизни. Их отношения напоминали настоящие американские горки, куда он сводил ее на одно из свиданий. Стремительные подъемы вверх сменялись такими же головокружительными падениями в пропасть. То он мог быть безумно отстраненным и холодным, то становился самым страстным любовником. То он бесследно исчезал на несколько лет, то также без предупреждения вновь появлялся и совершал безумные вещи. Подаренная им галерея искусств была тому ярким примером. И каждый раз, сколько бы она ни злилась поначалу, находила веские причины, чтобы простить его, или он давал ей их. «Разве может быть иначе?» — выгнув бровь, поинтересовался он. В следующее мгновение он наклонился ближе к ее лицу и прошептал на ухо, вызвав волну мурашек по коже: «Мне правда жаль, что из-за жалких воришек пришлось отказаться от персидской выставки. Они ответили за все, но лишнее внимание нам ни к чему, ты и сама это прекрасно понимаешь». Девушка догадывалась, как именно они могли ответить, но быстро отогнала от себя эти мысли. Она предпочитала держаться подальше от его дел, да и сам Гарольд ограждал ее от них. В конце концов, кто не безгрешен в этом мире, и только его чувства к ней имели значение. Затем он отстранился и будничным тоном добавил: «К тому же у меня есть для тебя подарок». Он провел кончиками пальцев по ее спине, медленно опускаясь все ниже и ниже. «Подарок?» — выдохнула она, выгибаясь ему навстречу. «Новый экземпляр в твою коллекцию. Выбери любой понравившийся из новой выставки, я куплю его тебе. Ты уже определенно положила на что-то глаз. Новая выставка за 3 дня, ты так уверен в этом?» Теперь была ее очередь вопросительно выгибать бровь. «Я уверен в тебе», — ответил он и резко подался вперед, жадно целуя ее. «Мордрид, он вертит мною как хочет, и я ему это позволяю», — пронеслось в ее голове. Минут 30 для перерыва у нее найдутся. Забытые бумаги веером полетели на пол. Лондон, ночной клуб Кали, 20.58, 10 сентября 2009 года. Музыка громким набатом звучала со скрытых в колоннах динамиков. Популярный закрытый клуб для избранных, Кали был Меккой и Иерусалимом для заядлых тусовщиков, или же просто местом, куда любил приходить Блейз, чтобы расслабиться и отвлечься от работы. Последние дни выдались непростыми для всех них. Кража, крот, да еще и этот тендер, на который возлагалось столько надежд, и который стоил ему немало бессонных ночей. С другой стороны, если дело выгорит, то приток легальных денег им обеспечен, как и дальнейшее сотрудничество с хоум-офисом 17, а там и до контрактов с Минобороны рукой подать. Эти подряды сулили неиссякаемую жилу чистых денег, которые не требовалось отмывать через многочисленные подставные компании и офшоры. Не то чтобы Блейз жаловался, он получал свою долю от их общего бизнеса и был доволен. В конце концов, это были большие деньги, а мужчина с детства привык жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Просто временами стирка оказывалась весьма хлопотным делом. У него и помимо этого было немало других дел. Но, нельзя не признать, сам процесс составления различных законных и не очень схем уклонения от правосудия приносил ему немало удовольствия. Это было сродни искусству, столь же изящное и гениальное. Забини покачивал бокалом с недопитым алкоголем в такт ангельской мелодии Ван Дайка 18 и разрывался между желанием позвонить одной очень знакомой девушке или просто напиться по старой привычке. Друзья часто шутили, что ему везет на неправильных девушек, но разве он в том виноват? Не всем везло встретить свою вторую половинку или влюбиться в собственную невесту, с которой был помолвлен с малых лет. Возможно, на этот раз судьба будет к нему благосклонна. Практически 3 месяца отношений, наверное, самые долгие в его жизни, должны ведь чего-то достоить. Лондониюль 2009 года в Хатесгай но нон хефлар, и ловит хис рецорт, бабы, буты цантеси и страйкхтанымари, ва, ки пицел, в хатестхе нами оф хис цлуп, и цантери мимбер буты тес алрикхт, аалрикхт, юст данце, гонна бе окей, да-да-да-да ммм, юст данце, спинт хат рецорт, бабе, да-да-да-да ммм. Юст данце, гонна бе окей, ддд данце, данце, данце, юст, йот йот юст данце. Губы безмолвно подпевали песни Леди Гаги. Эта макгловская музыка со своими ритмами и битами цепляла словно гринделау. Рифмованные строчки так и въедались в память, не хуже законов. Решено, сначала он напьется, а там видно будет. И, вторя своим мыслям, в один глоток допил напиток. «Простите, здесь свободно», — над головой прозвучал мелодичный женский голос. Высокая, стройная, симпатичная, к тому же еще и шатенка, наметанный взгляд Блейза вмиг оценил все достоинства пока что незнакомки. Все же, вечер еще не потерян, подумалось ему, и настроение быстро пошло вверх. «А вы видите здесь кого-нибудь еще?» — хмыкнул он, обводя рукою свою пустую вип-ложу. «Тогда я присяду», — полуутвердительно-полувопросительно произнесла девушка, — но свободный диванчик напротив занимать не спешила. «Пожалуйста», — кивнул Блейз и заново наполнил свой бокал из стоящей на низком столике полупустой бутылки виски. «Будете?» «Предпочитаю алкоголь послабее», — улыбнулась девушка, салютуя ему коктейльным фужером на длинной тонкой ножке. «Я не встречал вас в клубе раньше, вы здесь впервые?» — поинтересовался мужчина. Он слегка покачивал бокалом в такт новой песни, время от времени делая небольшой глоток. «Говорите, будто знаете всех», — с тихим смешком отозвалась та. «В какой-то мере так и есть», — он пожал плечами. В голове крутилось немало вопросов, только озвучивать их Блейз не спешил. Ему хотелось дать своей нежданной соседке сделать первый ход. «Но вы правы, я действительно здесь впервые. И как вам клуб?» «Шумный», — она окинула взглядом пространство пред собой и после короткой паузы добавила. «Претенциозный». «Претенциозный?» — мужчина был удивлен. Так его детище еще никто не называл. Вся эта обстановка слишком роскошная как для ночного клуба. Люди приходят в такие места за танцами, случайными знакомствами и алкоголем, но никак не ради живописи в позолоченных рамах. Она кивнула на стену справа от себя, где действительно висел подлинник эпохи Ренессанса. «Значит, любите простоту?» «Просто привыкла смотреть на вещи трезво. Когда в семье ты не один, то быстро привыкаешь, что выбирать нужно между практичностью и внешним лоском. Экскурсию предлагать бесполезно? Почему же?» Улыбнулась девушка и с хитрецой во взгляде добавила. «Только если ее проведете вы. С удовольствием стану гидом для вас на эту ночь и не только». Мужчина поднялся на ноги и приглашающим жестом обвел пространство перед собой. «Кстати, я Блейз, Эмили». Так что выбор был очевиден. С ней он забывал обо всех проблемах. «Алло, привет. Еще не спишь? Не против, если я заеду?» Примечание к части. Рон готов на все ради раскрытия дела, а тут еще и Блейз с новой девушкой. Будем верить и держать кулачки, что с нее набретет свое счастье. Черканите хотя бы строчку ваших впечатлений напоследок. И конечно не забываем подписаться на канал, https://themakingdomofangels. Чаптер 5. Вилцемитотхециты. Примечание к части. Старалась не затягивать с новой главой, надеюсь результат вас порадует. Заглавие. Макхифрейдзел. Фиат. Ричард Фаррелл. Хисисвар. https://www.youtube.com/watch.vp0lv.gjotc.qg8list.pl/6.hukn3.bob.9.r.w.b4a8.0.5.8.gg.index.10.0.matchivrayedzel. К эпиграфу. Самтиннис. Фиат. Зайди WLF. Манора Монстер. https://www.youtube.com/watch.vp4a8.0.5.8.gg.index.11.apchinel.samtin.nistapits. Вхен йоутс ласи йоур ейс. Вхат де йоус и де йоу холп хелик хтор из даркнес сундерниат хин йоур ханц. Хири эс это учт хат сан хелбут инд хоси сами ханц. Ист хе поверто киллит эс сахарт то телу в хич сиди йоу ри ана не дай из хелу. Хенегсгда ист хедавнт хеленисари блурит, йоуки и прубинг йоур ест хитаблистурн, но фитастимито сурвивиари йоу эманора монстер хен йоу лакат йоур силф, ари йоу эманора монстер самтиннис, фиат, зайди WLF, манора монстер. Лондон ночный клуб Кали 11.37 11 сентября 2009 года. При дневном освещении клуб производил совершенно иное впечатление, нежели в ночном полумраке. Тяжелые бархатные портьеры, ныне открытые, пропускали те немногие солнечные лучи, что светили городу в тот день, и, отражаясь от темно-бордовых стен, окрашивались в легкую алую дымку. Я вдохнул полной грудью пропитанный легкими благовониями воздух и поднялся навстречу вошедшей в зал троице. Ночной клуб днем, с усмешкой воскликнул шедший посредине темноволосый мужчина, оставляя властным взмахом руки своих сопровождающих у входа. Чойкс интрессант, блацк 19. Он подошел ближе и оказался прямо под льющимися из окна солнечными лучами. Я с интересом смотрел на старого приятеля. Сколько мы не виделись? 3 года? 4? Прошедшие годы оставили на нем свой отпечаток. Исчезла неизменная кожанка, на ее место пришло классическое серое пальто, вязаный белый свитер сменился тонкой черной водолазкой, а его отросшие темно-каштановые волосы перестали наконец напоминать прическу бунтаря. На место былой развязности пришла статусная сдержанность. И это тот человек, который скорее был готов продать мать родную, чем расстаться со своей потрепанной временем и переплетами курткой. Только его кривая ухмылка из-за небольшого шрама на левой щеке осталась прежней. «Клуб принадлежит моему партнеру». Подумал, неофициальная обстановка придется тебе по душе больше, раз уж кабинеты навевают скуку. «Ты до сих пор это помнишь», — со смехом проговорил мужчина, вспоминая старую шутку. Что сказать, работа заставила смириться и с кабинетами, и с костюмами. Он стал говорить по-английски намного лучше, чем мне помнилось, хотя в его речи все еще проскальзывали местами грассирующие французские нотки. Сложно избавиться от акцента, даже прожив несколько лет в другой стране, мне ли не знать. «Рад тебе, Матья», — с улыбкой произнес я и жестом пригласил присесть за барную стойку. Руки проворно наливали в граненые бокалы алкоголь, что растекся в воздухе жасминовым ароматом с легкой цитрусовой ноткой. «Реми Мартен 20 для французского друга». Я добавил колотый лед и, протянув Ларти его бокал, сделал первый глоток обжигающего и немного сладковатого напитка. Коньяк отдавал терпким пряным вкусом муската и корицы. Слишком пряным, на любителя скорее, хотя в целом пить можно. «Мерси 21», — кивнул собеседник. Он вальяжно облокотился спиной о дубовую столешницу, игнорируя стоящий рядом барный стул. «Как и я, но ты ведь не ради воспоминания о веселых деньках и бокала отличного алкоголя меня позвал? Я прав, что случилось? Поездка не утомила? Банальный вопрос о дороге, хуже только разговоры о погоде. За столько лет, проведенных порознь, былая легкость общения сошла на нет, да и мы больше не были теми молодыми и безбашенными парнями, что промышляли кражами на парижских улицах на рубеже веков. Людновато, как по мне, но 2 часа Евростара 22 пережить можно. Тянешь время, угадал, с внутренней усмешкой я отставил бокал в сторону. Всего лишь проявляю учтивость, а еще говорят, что французы ценят прелюдию. Хорошо, перейду к сути. Ты все так же занимаешься предметами искусства, обижаешь, фыркнул он и закатил глаза. ни одна более-менее важная выставка во Франции не пройдет мимо меня незамеченной. А помимо Франции, есть еще завязки в Риме, Милане, Берлине, Нью-Йорке и так по мелочи. А в чем дело? Сможешь организовать выставку предметов старины где-нибудь подальше отсюда? О доставке и документах не волнуйся. Могу, медленно протянул Матья и также оставил свой напиток в сторону. Он вмиг посерьезнел, от прежней веселости не осталось и следа. Но, Блэк, мне нужны подробности. Выкладывай, в чем дело. Зачем тебе я, когда у тебя своя галерея? Откуда ты? Мужчина пожал плечами. Работа обязывает знать все более-менее значимые арт-галереи. Так что галерею Мадима и Селли Гриенграсс я не мог оставить мимо. Ну а то, что это твоя девушка, так ты сам про нее когда-то вспоминал. Так что, на этот раз все в рамках закона. Просто не хочу проводить выставку в Англии, считай это моей прихотью. И в чем тогда соль? Делано удивился Ларти. Ты не меняешься? С широкой ухмылкой на лице произнес я. Он всегда был тем еще авантюристом и нередко переступал рамки закона. Впрочем, как и все мы, не так ли? Париж, Франция, август 1998 год. Я неохотно отложил в сторону свой недоеденный завтрак и со скепсисом посмотрел на смазливого француза, с которым познакомился в первый месяц моего пребывания в этом городе. Матья, я говорил тебе, что твой юмор отстойный. Он только рассмеялся в ответ, отчего его небольшой шрам на левой щеке стал еще более заметным. Миллион раз. И все же это отличная возможность вырваться из этой крысиной конуры. Он оглядел мою обитель, брезгливость так и сквозила в его голосе, и был полностью прав. Крохотная комнатушка на чердаке старого обветшалого здания, где не было даже элементарных удобств, едва ли могла считаться пригодной для проживания. Только это было единственное доступное мне посредством жилье. Никто не хотел нанимать на работу иностранца, у которого и фальшивых-то документов не было, не то что настоящих. Еще и без знания языка, а без работы единственным доступным источником дохода оказались случайные кражи у невнимательных стариков, зазевавшихся туристов и беззаботных женщин. Голод и нужда, вместе с воспоминаниями о тяжелом детстве у ненавидящих родственников, довольно быстро пересилили душевные сомнения и муки совести. Только неопытность давала о себе знать, и случайно удавшиеся кражи едва ли могли улучшить ситуацию. Редко когда удавалось разжиться в день больше, чем сотни франков, да и то если сильно везло. Этих денег едва хватало, чтобы сводить концы с концами. После нескольких особо неудачных дней, когда деньги закончились, а рассеянные прохожие, как назло, не встречались на пути, я бездумно бродил по пустынной улице в попытке найти хоть кого-то подходящего. В тот вечер я и познакомился с коренным парижанином Матья Ларти. Знакомство оказалось весьма фееричным, когда, вместо приветствия, он припечатал меня к ближайшей стене и произнес «Цеест пастаруе, цеертин 23». Ситуация получилась прозаичной. Начинающий вор занял чужую поляну, за что и схлопотал, но с того самого дня Матья стал моим первым знакомым, даже приятелем в чужом мире и на полставки учителем французского. А еще он постоянно втягивал меня в различные авантюры. Как и сейчас, в прошлый раз ты говорил то же самое, и чем все потом обернулось, а я напомнил другу про его последний гениальный план, когда нас едва не поймали с поличным за кражу со взломом. Но деньги мы все же забрали, на его лице царила ухмылка, и были в шаге от решетки, едко прокомментировал я, но спустя несколько минут в попытках доесть остывший завтрак под его рассуждения о перспективах нового дела, все же поддался на уговоры. В конце концов его затеи, несмотря на всю их рискованность, в итоге удавались. Так что у тебя за план? Всего три слова. Старушка, парик, компаньон. Дымка старых воспоминаний развеялась так же быстро, как и появилась. Тот случай можно было считать хрестоматийным примером авантюризма Матья. Обокрасть жилище одинокой, но богатой старушки среди белого дня, когда та стоит и рассказывает о своих ушедших годах в шаге от тебя, а после еще и желает хорошего дня со словами «какой воспитанный молодой человек». В этом весь Матья. Ты в деле? Я не сомневался в положительном ответе, но на этот раз Ларти не спешил соглашаться. Он выкроил паузу глотком напитка и поморщился. Похоже, лед успел подрастать и разбавить коньяк. Он молчал несколько минут, пока, наконец, не уточнил. Значит, тебе просто нужен посредник для выставки и продажи экспонатов в другой стране, никаких теневых аукционов, поддельных документов подлинности и прочего, только посредник и ничего противозаконного. 10% твои комиссионные. какие-то легкие деньги получаются. В чем подвох, Блэк? Никакого подвоха, просто не хочу проводить выставку здесь. Считай это моей прихотью. Его подозрительность можно было понять, но открывать все карты и говорить о реальной причине, мы когда-то были близки, но то время давно прошло и откровенничать сейчас было бы просто глупо. Так, о каких именно экспонатах старины идет речь? Значит, ты согласен? Знаешь, кто отвечает вопросом на вопрос? Парировал он. Не переводи стрелки, Матя. Мне нужен ответ, ты в деле или нет? BN24. Твои мотивы — это твои мотивы. Если ты гарантируешь, что проблем не будет, я в деле. Отли. И 5% сверху, со слепительной улыбкой добавил Ларти. Хитрый лис, предложи ему любую сумму, он обязательно уравняет ее к большей. По рукам, 15% всего же не самая большая цена за безопасность и возможность окупить затраты на провальную выставку. И еще одно, коллекционный алкоголь в подарок, хмыкнул я. Даже страшно вспомнить, сколько литров высокоградусных напитков мы выпивали в те годы на двоих, когда отмечали успешно провернутые дела, коих тогда было немало, и последующие за ним привеселые подъемы. Ты знакомишь меня со своей обворожительной Мадима и Селли. Я продолжал улыбаться, но улыбка превратилась в оскал. В воздухе запахло чем-то жженным, словно где-то поблизости занялся пожар. Матья раньше был тем еще бабником, и такой интерес выглядел сомнительно, если не сказать подозрительным. Ларти, видимо, почувствовал изменение атмосферы и поспешил добавить. В исключительно профессиональных целях, разумеется. Я всего лишь хочу выразить свое восхищение ее последней выставкой. Это было смелое и восхитительное решение, соединить скульптуры постмодернистов с архитектурными макетами. По тонкому льду ходишь, приятель. Разумеется. Лондон, квартира Стивена Уолта, 14:46, 10 сентября 2009 года. Они во второй раз за эти два дня оказались на пороге квартиры Стивена Уолта, нового парня-бариста из кофейни на Монмут-стрит энд Джонс. Только на этот раз никто не спешил открывать им дверь, и это казалось странным и подозрительным. Он должен был бы быть дома, до его ночной смены еще полно времени, но уже больше 5 минут никто не реагировал на трезвонящий безумолку дверной звонок. Хотя, Кэтрин была готова поклясться, что слышала приглушенный шум телевизора, пока тот не исчез. После вчерашнего разговора с бывшей девушкой погибшего Брокерон личность ее нового воздыхателя вызывала много вопросов, и образ ревнивого парня прекрасно вписывался в портрет предполагаемого убийцы. Только в реальности подозреваемый преступник оказался не брутальным качком, а вполне приятным и симпатичным молодым человеком, что подрабатывал барменом в одном из многочисленных ночных клубах. «И, по-твоему, это не доказательство вины?» – спросил Рон, наблюдая за тем, как Кэтрин в очередной раз безуспешно топила указательный палец в дверном звонке. «Его может просто не быть дома», — отмахнулась она. «И ты в это веришь?» — он вопросительно выгнул бровь. «Признай, ты просто симпатизируешь миловидным убийцам». «Ахахах, очень смешно, лучше бы помог и спросил, не видел ли из соседей, как куда-то выходил. Думаешь, они только то и делают, что наблюдают за своим соседом через дверной глазок, им заняться больше нечем». «Хорошо, я сама спрошу, раз тебе это так сложно», — огрызнулась девушка. Она все еще была не в духе после вчерашней ссоры с коллегой, а его сегодняшняя язвительность делу совсем не помогала. Она отвернулась и сделала несколько шагов к противоположной двери на лестничной площадке, когда скрип открываемой двери заставил ее обернуться. «Ты, что, взломал замок?» — возмущенно воскликнула Кэтрин. Только обвинений в незаконном проникновении ей сейчас не хватало. Но Уизли только смерил ее нечитаемым взглядом и с новой порцией язвительности проговорил. Голыми руками он помахал перед ней своими ладонями. «Я, конечно, умею творить чудеса, но не такие». Она была открыта. «Прости», — несколько смущенно пробормотала та. Ей не стоило так остро реагировать. Уизли все же был прав. Даже с отмычками он бы не успел вскрыть замок за те несколько секунд, что она не смотрела. Ему просто не хватило бы времени, даже будь бы он самим Гарри Гудини. «Мы так и будем стоять на пороге, или может зайдем и проверим, куда подевался наш Гарри-любовник?» «Да, пошли». В небольшой двухкомнатной квартире царила тишина и пустота. «Здесь никого нет, в спальне тоже никого», — прокричал Рон оттуда и, немного погодя, добавил: «И в ванной. Похоже, он куда-то ушел до нашего прихода», — проговорила Кэтрин, когда напарник подошел к ней. «Я не собираюсь торчать тут целый день в ожидании его появления. Подожди». Она оглянулась по сторонам, вдруг что-то да упустила из вида, как ее внимание привлекла чашка чая, до краев заполненная напитком. Кто оставляет заваренный напиток нетронутым? Девушка дотронулась до керамики и тут же отдернула с легким шипением руку. Горячий, черт, он сбежал. Они воскликнули одновременно и кинулись к двери открытого балкона. Опоздали. Незастекленная площадка имела выход на пожарную лестницу, которой Уолт, судя по всему, и воспользовался. Ему понадобилось не больше минуты, чтобы спуститься по ней с третьего этажа и раствориться в толпе прохожих, а они подарили ему 10-минутную фору, пока ждали его отклика в коридоре. Вина налицо, прокомментировал Рон и вернулся обратно в квартиру, чтобы тотчас же плюхнуться на стоящий у стены диван. Кэтрин следом за ним зашла в гостиную и задумчиво посмотрела на оставшиеся открытыми входные двери. «Не пойму, если он сбежал, тогда зачем же оставил двери открытыми? Это же могло нас задержать и дать ему больше времени. Кто поймет, что в голове у этих преступников?» — протянул мужчина и взъерошил свои отросшие волосы. «Звони, объявляй в розыск этого паршивца». Она решила последовать его совету и полезла за телефоном в задний карман брюк. Тот завибрировал, и первые ноты нового хита Бритни 25 сообщили о входящем звонке. На дисплее значилось имя Кевина Стронга, их штатного судмедэксперта. Между бровей пролегла легкая морщинка, что ему могло понадобиться. Он ведь уже провел вскрытие и составил отчет. Неужели нашел что-то еще? «Да, Кевин, если это не срочное, то давай я». Прозвучавший по ту сторону связи голос коллеги был, как обычно, слишком бодрым и жизнерадостным. «Как обычно, вся в заботах, Кейт», — рассмеялся тот и добавил. «Я по делу. Только что пришли результаты присланного вами вчера образца ДНК. Он полностью совпадает с ДНК, что была найдена на теле погибшего. Так, что этот ваш человечек либо нанес те ранения, либо просто имел тесный контакт с жертвой в тот день. Присланный образец? Погоди, погоди, о чем ты? О сравнительном анализе частиц волос, найденных на теле жертвы, о чем же еще? Я ничего тебе вчера не передавала», — озадаченно проговорила Кэтрин. Складка между бровей стала глубже. «Твой напарник заходил и передал образец». «Кто?» Она запуталась еще сильнее. «Это он про Уизли?» Она кинула беглый взгляд на сидящего мужчину. Тот преспокойно попивал подостывший чай, словно диалог его совершенно не касался. «Да высокий, рыжеволосый такой, представился твоим новым напарником», — в голосе собеседника прозвучали легкие нотки неуверенности. «Это же он, верно? И что, он просто передал и все? Ничего не говорил, только сказал: проверьте-ка этот образец, может, есть связь с убитым. Полагаю, вам такое под силу». «Спасибо, Кевин, ты очень помог. И почему же про новую улику в деле я узнаю от третьего лица? Что это еще за подковерные игры?» «Всегда рад, Кэт», — вымолвил на прощание Кевин и повесил трубку. Рон отставил чашку в сторону и резвым движением поднялся на ноги. «Кто звонил?» «Кевин Стронг, знакомое имя, не так ли?» — язвительно произнесла она. Чувство злости распирало ее изнутри. «Какого черта он вытворяет и работает за ее спиной? А чем ты?» — нахмурился мужчина. «Кто это?» Его лицо выражало весьма правдоподобное удивление. «Надо же, сама невинность. Значит, отрицаешь, что вчера виделся с нашим судмедэкспертом?» Деланно удивилась девушка. Только скрещенные руки и тяжелый взгляд выдавали ее с головой. «А вот ты о ком», — просветлел Уизли. «Точно, хотел у тебя потом спросить, как его зовут, но вылетело из головы. А найденная улика тоже вылетела, и чьи вообще это были волосы?» «Нашего беглеца», — он пожал плечами, будто ответ был очевиден. «Что, когда ты успел?» «Пока ты с ним стояла и беседовала, я взял несколько образцов с лежащей в прихожей расчески. А сказать ты не мог, потому что...» — Кэтрин всплеснула руками. Она вообще перестала понимать своего напарника. «Черт, разве так должны себя вести напарники?» «Не хотел говорить, пока не проверю гипотезу». Он снова потянулся рукой к своим волосам, запуская в них пятерню. «Так, что, я был прав?» В этот момент Дармелу хотелось чисто по-женски топнуть каблуком и обиженно надуть губы, но не произносить эти слова. «Да, твою мать, ты был прав, доволен». Вместо этого она снова подняла свой телефон и быстро нашла в записной книжке контакт дежурной части. «Алло, Майк, это Дармелу, объявляю в розыск Стивена Уолта, мужчина европейской наружности, шатен, карие глаза, рост примерно 6 футов 26, среднего телосложения, от 25 до 30 лет. Есть, фото скину письмом. Все отбой». Широкую довольную улыбку мужчины она игнорировала как могла. Нужно проверить его место работы и еще раз поговорить с этой Джонс. Она должна знать, куда мог подеваться ее парень, озвучила дальнейшие планы Кэтрин, пряча телефон обратно в карман штанов. Она едва ли не прямым текстом намекала на то, чтобы напарник взял на себя одно из двух мест, и ожидала она совершенно другого ответа. «Позвонишь, как появятся новости», — откликнулся Рон и стремительной походкой направился к выходу. То есть, ее возмущению не было предела. Он, что, хочет спихнуть всю работу на нее одну, считает себя самым умным, раз его догадка подтвердилась. «Мне нужно отлучиться, прости», не оборачиваясь, кинул мужчина и исчез в коридоре. Он нарочно выводит ее из себя эти дни. Лондон, Министерство магии, 16-24, 10 сентября 2009 года. Рабочий стол в кабинете главы Аврората, как обычно, был завален ветхими стопками картонных папок и исписанных пергаментов. Сам же владелец кабинета сидел в кресле и читал одну из таких папок и время от времени делал пометки пером на полях. «Ты опоздал», — заметил мужчина и отложил в сторону папку с донесениями полевых сотрудников, которую изучал последние полчаса. «Виноват, пробки помешали, скорее для проформы, нежели действительно сожалея», — произнес только что зашедший в кабинет Уизли. «Не говорит же начальству правду о том, что причиной его опоздания был антикварный магазинчик, что оказался по пути. У старой подруги скоро был день рождения и нужно было пользоваться моментом, иначе снова пришлось бы идти в последний момент в книжный. Пусть они с Гермионой уже давно не были вместе, фактически они никогда и не были вместе, те несколько месяцев на последнем году школы не в счет, и редко общались, но он продолжал каждый год исправно поздравлять ее с днем рождения. Как-никак, она была его подругой детства и скоротечной девушкой. Пробки ему помешали, перекривил его главный Аврор Стивенс, привыкший за годы службы к порядку и дисциплине. Он требовал того же и от своих подчиненных. «Оставь для Макглав эти недалекие отмазки, докладывай обстановку. Все в штатном режиме, ловим убийцу одного брокера». «Какого еще брокера?» «К Гринделлоу, его. Что по нашему делу? Есть зацепки?» Рон покачал головой, присаживаясь на жесткий деревянный стул для посетителей. Слишком нетипичным был случай, скорее даже уникальный. 6 исчезновений за последние полгода. Никаких свидетелей, подозреваемых, да и еще без каких-либо следов волшебства. Никто из них не сталкивался с таким ранее. Он раз за разом прокручивал в голове те скудные сведения, что им были известны, но без толку. Между жертвами не было никакой связи. Разный пол, возраст, социальное положение. У него не было ни малейших идей, откуда начинать поиски и где искать виновника или виновников. Все это время они только топтались на месте кругами. И, кто знает, возможно было бы и замяли по-тихому, если бы не шестая жертва, племянница министра. Дракл бы ее побрал. Рон ничего не имел против несчастной девушки, но это попахивало лицемерием. Долгие полгода никого, кроме родственников, не волновала судьба пропавших, но стоила пропасть родственнице высокопоставленного лица, и это дело сразу становилось первоочередным. Дошло даже до того, чтобы завуалированно воспользоваться помощью макглавской полиции. Еще рано о чем-либо говорить. Прошло только 3 дня, нужно больше времени, чтобы освоиться. Я сразу сообщу, как что-то станет известно. Я не хочу на тебя давить. Ты лучший сотрудник Аврората с отличными показателями раскрываемости, поэтому тебе и поручили это дело, произнес Ричард с необычной для всегда сурового вояки мягкостью. Затем с тяжелым вздохом добавил: министр каждый день требует письменного отчета. Мы словно в пещере дракона. В любой момент это может просочиться в прессу, и тогда все сгорит ярким пламенем. Боюсь даже представить, какими будут заголовки в ежедневном пророке. Это будет сродни повторному воскрешению, славы Мерлину, почившего Змеелицева, если не хуже. Я сделаю все возможное, чтобы этого не допустить, сэр. Знаю, я это уже неоднократно говорил, но повторюсь, любая помощь в любое время. Ты всегда можешь обратиться ко мне. Рону казалось, что из-за всей этой истории в светло-русых волосах начальства прибавилось немало седых волос. Эти похищения или исчезновения, он уже не знал, как к ним относиться, всем им стоили немало нервов и бессонных ночей. Ситуация действительно была из ряда вон выходящей. Даже воскресший лорд, наверное, и то вызывал меньше страха у министерских, чем эти таинственные пропажи. То было понятное и осязаемое зло, а здесь все попахивало или неизвестным темномагическим культом, или серийным маньяком. и неизвестно, что из этого было хуже. Хотя, и так, все зашибено паршиво. Спасибо, сэр. Разрешите идти? Да-да, ступай, и как что-нибудь станет известно. Да, я помню, Ричард. Патронус даже среди ночи, отозвался Уизли и поднялся с кресла. Не успел он, однако, дойти до дверей, как старший мужчина снова окликнул его. Рон обернулся и вопросительно посмотрел на того, под чьим непосредственным руководством начиналось его обучение в Аврарате 10 лет назад, и кто сейчас возглавлял весь их департамент. «Ты слышал о скором освобождении из Азкабана Люциуса Малфоя?» — спросил Ричард, снова беря в руки отложенные отчеты. «Вот тебе и новость. Разве он не на пожизненном?» — мужчина нахмурился. «С чего бы министерству выпускать закоренелого пожирателя на свободу? По состоянию здоровья, колдомедики говорят, ему недолго осталось, хотя мутная там история. Никого ведь раньше это не волновало, тем более при бессрочном заключении. Туда ему и дорога», — не сдержался Рон. Он на дух не переваривал эту некогда напыщенную семейку, возводящую в абсолют лизоблюдство и кичливость собственной родословной. Их галеона и чистокровность никак не помогла главе их семьи избежать заслуженного Азкабана. Сколько лет прошло, а неприязнь к ним осталась прежней. А к чему вообще весь этот разговор? Да так, подумал, что тебе будет интересно знать. С чего бы? Хмыкнул Рон, скрещивая руки на груди. Сколько времени он не вспоминал эту скользкую семейку и столько бы не вспоминал и в дальнейшем. Ты ведь вроде учился с его сыном на одном курсе. Мы никогда не ладили, скорее даже напротив. Эх, точно, семейная вражда, вспомнил. Кстати, ты не знаешь, жив ли вообще младший Малфой? Давненько ничего о нем не слышал. Я что слежу за ним, как по мне, так пусть хоть удавится, одним гадом на земле станет меньше, эмоционально высказался мужчина и взялся за дверную ручку. Если это все, я могу идти, Ричард. Тот только рассеянно кивнул и вернулся к своим докладам. Рон поспешил покинуть кабинет, пока еще что-то не всплыло. Ему еще пробивать местонахождение этого ревнивого болвана. Раз уж он хочет заручиться помощью Макглов, нужно наладить взаимовыгодные отношения и постепенно привлечь ее к поискам. А ведь Хорек тоже пропал, эта мысль догнала его в атриуме. Только в отличие от жертв, чьи поиски он ведет, его исчезновение совсем его не печалило. Напротив, мир станет лучше и чище без этих ублюдков. Примечание к части. Внешность Матиаларти. Ранее, https://www.energismagazine.assit.assitsphilis2344 Gasportul Lilman Siur Dechinel 12 CPJ PG. Сейчас, https://www.energismagazine.assit.assitsphilis2344gasportul.lman/siur/dechinel12-CPJ-PG. Дорогие читатели, сюжет начинает набирать обороты, и кто знает, что принесет следующий день для героев, делайте ваши ставки, господа, три, и обязательно оставляйте комментарии. Чаптер 6. Бифари и Белиеви ин Саметхинг Беттертхан Йоу. Примечание к части. Работа пишется и развивается, вопреки ненормированному рабочему графику, ежедневным отключением электричества и интернета. Надеюсь, что результат того стоит. Заглавие. Пхеброкин Виев. Саметхинг Беттер, https://www.youtube.com/watch-vets-gbits-playlist-9-3-bob-9-r-w-b-4-8-0-5-8-g-index-12-апчен-нел-хеброкин-вив. К эпиграфу, смашинта пиецис, лет ме биоур суперхера, https://www.youtube.com/watch-vets-7-list-6-hukn-3-bob-9-r-w-b-4-8-0-5-8-g-index-13-апчен-нел-гаин. Приятного прочтения, дорогие читатели. Ваша леди Иль, let me be your superhero, your dynamite. Let me be here, and to hold you to the your rectvere living in a world with madness and he shadows. I am here to keep you safe, protect you from the dark. Ухух, саметимис, if you feel like a monster, ухухухух, but a knof hat is best for you с машин тепицис. Let me be your superhero, London район из Лингтона. Квартира Кэтрин Дармелл, 9.03.12 сентября 2009 года. Утро никогда не бывает добрым, когда надежда на продолжительный сон в единственный выходной разбивается стрелью дверного звонка. Кое-как оторвав голову от подушки и накинув халат, девушка медленно побрела к входной двери, тихо проклиная неизвестного человека за порогом. «Что ты здесь забыл?» – недовольно спросила Кэтрин. Стоило ей увидеть перед собой знакомое лицо навязанного ей напарника. Она даже не пыталась притвориться и сделать вид, будто ей не неприятно его появление на пороге своей студии. «Я принес булочки из пекарни на углу. Надеюсь, ты любишь карамель?» С вопросительными интонациями произнес Рон и помахал перед ее лицом коричневым пакетом из бумаги. Выпечка пахла просто божественно, но раздражение от прерванного сна было сильнее. Едва подавив зевок, она прислонилась спиной к дверному косяку и скрестила руки на груди. «Если ты только ради этого проделал весь путь, то напрасно утруждался. Так и будешь держать на пороге или, может, пригласишь войти?» Поинтересовался Рон и невзначай добавил. «А еще я знаю, где скрывается Уолт». Дармелла кинула его долгим молчаливым взглядом, после чего нехотя посторонилась со словами. «Ну проходи, коль пришел». Мужчина прошелся взглядом по небольшой светлой комнате, что совмещало в себе кухню и гостиную. Мелкие и незначительные детали, вроде стоящих на полках и подоконниках различных статуэток животных или цветущих растений в керамических горшках кремового оттенка, наводили уют и создавали ту особую атмосферу домашней теплоты. «Милая квартирка, говоришь, что нашел Уолта?» – перебила его Кэтрин, чтобы не выслушивать его мнение о своем жилище. «Да, и ты, вместо того, чтобы вызвать наряд по адресу, приходишь, будешь и вываливаешь все это на меня, а разве не мы занимаемся этим делом?» Уизли нахмурил брови, силясь понять причины ее недовольства. Девушка и сама понимала, что малость перегнула палку. В конце концов, он не просто так заявился к ней этим утром, да и еще не с пустыми руками, в прямом и переносном смысле. «Прости, просто на это утро и день у меня были совершенно другие планы. Ладно, подожди меня здесь, я сейчас соберусь». С этими словами она направилась к себе в спальню, отвергая страстное желание снова лечь в теплую манящую кровать. Она вернулась на кухню спустя рекордные 20 минут. Именно столько ей понадобилось на то, чтобы принять душ, одеться и привести себя в более-менее приличный вид. Вернулась и застыла в удивлении, глядя на то, как посторонний человек хозяйничает на ее кухне. «О, ты уже здесь!» – воскликнул Рон и подхватил со столешницы чашку с горячим ароматным напитком и пакет с принесенной выпечкой. «Завтрак подан. Пожалуй, ради кофе, к слову отменно приготовленного, она была готова отложить свое недовольство на другой раз». Час спустя они уже были в холле небольшого хостела, где, по словам Рона, последние сутки скрывался их клиент. Довольно быстро, не без удостоверения сотрудника полиции, они уболтали девушку на ресепшене выдать запасной ключ от номера, и, пока поднимались по лестнице на третий этаж, успели обсудить план операции. Он был до невозможного прост. Незаметно зайти, застать врасплох, обездвижить, вызвать наряд и довести до отделения. Только, как это обычно бывает, когда доходит до дела, все идет наперекосяк. Рон был в полушаге от двери, когда та резко открылась. Все произошло слишком быстро. Он не успел среагировать, и металлическая ручка ударила прямиком по солнечному сплетению. Мужчина с шипением согнулся пополам. Одновременно с ним в коридоре показалась фигура высокого шатена. Это был Уолт. Гостей сегодня он точно не ждал. Это было видно по его широко распахнутым бегающим глазам. Он посмотрел на склонившегося Рона, на застывшую в 2 метрах от них Кэтрин, затем резко бросил на землю пакет с мусором и кинулся обратно в номер. Кэтрин потянулась следом за ним, но ей не хватило буквально секунды, чтобы перехватить дверь, до того, как послышался щелчок замка. «Черт!» — сквозь зубы прошипела она. Как назло, руки дрожали и ключ попал в замочную скважину только с 3-й попытки. Она судорожно провернула 2 оборота и взялась за ручку, как ее перехватил Уизли. «Я первый». Она не стала спорить и уступила ему дорогу. «Ты как?» — с легким оттенком обеспокоенности спросила она. «Жить буду», — глухо бросил он и резко открыл дверь. Номер был погружен в полумрак. По ногам потянуло холодным сквозняком. Тяжелая гардина трепетала от порывов ветра, пропуская мимолетные лучи рассеянного света. Они больше слепили глаза, чем освещали здешнюю тьму. «Неужели он снова сбежал через окно?» Пронеслось в голове Кэтрин. Ладонь безуспешно искала выключатель на стене. Где-то на периферии зрения пронеслась движущаяся тень. Блеснуло серебро. Уолт не сбежал. Вместо этого он притаился за дверью, выжидая удобного момента. «Сзади!» Рефлекторно выкрикнула Кэтрин и бросилась на пол. Вовремя. Там, где секунду назад было ее плечо, теперь торчала рукоять ножа. Заточенный металл с легкостью пробил хлипкую перегородку номера. От этой картины стало не по себе. Если бы она промедлила хотя бы миг. «Уолт, сдавайся!» «Пошел ты!» — оскалился мужчина и покрепче перехватил 2-й нож. «Он псих!» — подумала Кэтрин, поднимаясь на ноги, но вслух произнесла: «Хочешь к своим уголовным подвигам добавить еще срок за нападение на сотрудника полиции? А какого вы ко мне пристали тогда?» — взревел Уолт. Он растерял все свое вчерашнее обаяние и походил на загнанного в угол зверя, человекоподобного зверя, что судорожно оглядывался по сторонам в поисках выхода и размахивал ножом. До открытого окна было слишком далеко, да и вряд ли он рассматривал этот вариант, если не воспользовался им, пока мог. Оставалась входная дверь, это было очевидно. Вот только путь ему преграждали они с Уизли. «Тут кто кого? За что ты убил Томаса Корнера?» — спросила Кэтрин, чтобы потянуть время и успеть дотянуться до торчащего позади ножа. «Ха, думаете, я вам все на блюдечке преподнесу? Нет уж, ты уже это сделал», — хмыкнул Рон, обходя по дуге преступника, «своими собственными руками. Чего? То, что слышал, или резко оглох? Твои отпечатки найдены на трупе. Твоя чашка с комода нам очень помогла». Рон провоцировал мужчину, и делал это намеренно. Это было видно по азартному блеску в его глазах. «Ах ты ж, падла!» — не сдержался Уолт и кинулся с ножом прямиком на рыжеволосого мужчину. Замах, удар, блок, снова замах, новый блок, и так до бесконечности, или до первой ошибки одного из них. Они сцепились в смертельном танце. Лезвие сверкало и преломляло слабый солнечный свет, создавая блики на стенах. Это бы завораживало, если бы не было так опасно. Дармел выхватила забытый нож со стены, но он был бесполезен. Движения дерущихся были слишком быстрыми. Захочешь ударить одного, зацепишь другого, и наоборот. Кэтрин застыла, не зная, чем помочь, пока хрипливый окрик Рона не привел ее в чувство. «Не стой, зови подмогу». Девушка опомнилась и потянулась за телефоном. Карман оказался пустым. «Где же он?» Она оглянулась по номеру, но в этих потемках все сливалось в одно. Она сделала шаг назад, как услышала хруст под ногами. Вот и обнаружилась пропажа, вдребезги разбитая и нежизнеспособная. «Дьявол, держись, я сейчас!» — крикнула Кэтрин и побежала назад в холл. Она на скорости влетела в холл и, тяжело вздыхая, потребовала у испуганной администраторши: «Телефон, бегом!» Та была слишком напуганной, чтобы как-то возразить, и протянула ей личный мобильник, вместо стоящего рядом стационарного. Но Кэтрин было плевать. Она по памяти судорожно набирала заученные цифры. «Это офицер Дармелу. Срочно наряд к хостелу Размунд на Шафтсбери-авеню. Вооруженное нападение на сотрудника полиции». «Что? Какое нападение?» — пролепетала администратор, но ее вопрос остался без ответа. Получив подтверждение с обратной стороны линии, Кэтрин бросила телефон на стойку ресепшена и быстро произнесла: «Когда прибудет полиция, живо отправьте их в номер 345. «Поняла, поняла, да-да, ха, хорошо», — как китайский болванчик кивнула та, едва не падая в обморок. Спеша обратно к номеру, в голове Кэтрин одна за другой успевали пронестись множество мыслей. И почему она только оставила оружие на работе? Да потому, что у нее был чертов выходной. Сначала она спасет этого придурка-напарника, а затем сама его придушит, чтобы знал, как портить ее законный отгул, да и заставлять переживать за него. Что же делать? Подмога так быстро не прибудет. Нужно продержаться самим. В нескольких метрах от номера она остановилась. Дверь была закрыта. Оттуда не доносилось ни звука. Нерешительность охватила ее. Она глубоко вздохнула и крепче сжала нож в руке. После чего мысленно сосчитала до трех, подняла нож повыше и резко толкнула дверь вперед. Готовая вырваться избитая фраза «стоять на месте, не двигаться» так и осталась непроизнесенной. Она застыла на пороге и округлившимися глазами смотрела на напарника, что преспокойно стоял у открытого окна. Будто не он несколько минут боролся не на жизнь, а на смерть. «Долго же ты бегала за подмогой», — отозвался он и раздвинул тяжелые гардины. Комнату сразу залил мягкий дневной свет. «А, где?» «В отключке, чтобы не мешался». Рон махнул рукой в сторону кресла. И действительно, их подозреваемый лежал бесформенной кучей со связанными конечностями в глубоком велюровом кресле. «Как ты? Не ранен?» Кэтрин подошла к напарнику ближе. «Жив и, судя по всему, невредим. Считай одной заботой меньше. Подмога уже в пути. Привезем его в отдел и будет допрашивать. Он признался, так что дело закрыто». «Признался? Он же 5 минут назад был в отказе?» Она была удивлена. Кто кардинально меняет свое мнение, тем более признается в убийстве за такой короткий срок. Это выглядело подозрительно, если не сомнительно. Что он сделал с ним, пока ее не было, и откуда здесь нашлись веревки? Не похоже, чтобы они входили в комплект вещей, предоставляемых постояльцам. «Мужской разговор творит чудеса», — усмехнулся Уизли. «Если б всем так признавались, то мы давно бы остались без работы», — фыркнула Кэтрин и бросила ставший бесполезным нож на кровать. «Странный он какой-то, и мутный. Но все же, благодаря ему мы раскрыли это дело, и все же неплохой он человек. Плохие люди не приносят по утрам божественную выпечку и не готовят тебе кофе. У тебя есть планы на день, после того, как разберемся с этим ревнивцем?» — внезапно спросил мужчина, подходя ближе. «О чем ты?» Кэтрин приподняла левую бровь и с интересом посмотрела на него. «У тебя сегодня все же выходной, бумажки заполнить можно и завтра. Не хочешь прогуляться? Погода прекрасная. Я бы не отказался от экскурсии в приятной компании». «Приятной компании? Он, что, подкатывает к ней? Или это просто любезность?» «Хорошо», Кэтрин медленно кивнула. «Почему бы и нет? Только заедем сначала за новым телефоном, а то мой безвозвратно утерян. Что предпочитаешь? Парк или музей?» «Парк. Давно не был на природе. Знаю я одно неплохое местечко», — улыбнулась девушка и после махнула рукой в сторону связанного убийцы. «Только сначала закроем этого, и когда-нибудь, намного позже», — осознает, что именно его подколкам, шуткам и заботе она обязана тем, что скорбный период по почившему другу не затащил ее вслед за собой в пучину самобичевания и жалости к себе. «Позже, но не сейчас. Пока же она просто проведет этот день с улыбкой на лице». Лондон, галерея Ильиц Липси, 15-16-12 сентября 2009 года. Высокие каблуки тихо постукивали по мраморному полу, пока их владелица осматривала последние приготовления к открытию многострадальной выставки. «Стоит только взглянуть на все эти экспонаты, что в рекордные сроки подготовил Джуда и его помощники, на сложную цветовую подсветку, состоящую из различных оттенков красной палитры, что будет единственным источником вечернего света, на небольшие столики для фуршета, которые официанты покрывали белоснежными скатертями, на уборщиков, что полировали до зеркального блеска каменные плиты и очищали скульптуры и картины от рабочей пыли, словом, на окружающую действительность. Так внутри рождалось чувство гордости. Эта выставка, что родилась так внезапно и готовилась так стремительно, обещала превзойти первоначальную персидскую тему. Дафна чувствовала это всеми фибрами своей души, и уже предвкушала завтрашние новости и последующие недельные обсуждения в мире искусств. «Мадима и Селли, хочу выразить свое почтение и восхищение вашими трудами», — рядом с ней прозвучал глубокий мужской голос. «Я давно наблюдаю за вашими выставками, и каждый раз они поражают меня до глубины души». Дафна подняла голову от папки в своих руках и увидела перед собой красивого высокого брюнета. Даже небольшой шрам на левой щеке совсем не портил его внешности. Напротив, он будто добавлял некий шарм. «Мы знакомы?» Девушка с интересом посмотрела на незнакомца. Она бы точно запомнила его, если б столкнулась с ним прежде. Но хотел бы исправить это упущение. «Позвольте представиться. Матья», — издалека окликнул его Гарольд, что уверенной походкой неспешно приближался к ним через весь зал. «Он снова облачился во все черное», — отметила Гринграсс. «Под стать фамилии, как он любил шутить. И только алый нагрудный платок выделялся на фоне. Что-то новенькое. За все эти годы он никогда не изменял своих предпочтений. Ничего светлого и яркого, тем более белого. Только изредка он разбавлял их рубашками темно-синего или изумрудного цвета». «Гарольд, ты уже здесь?» — воскликнул мужчина, оборачиваясь на звук его голоса. На его лице расползлась широкая улыбка, а в глазах, на долю секунды, вспыхнули огни. «Как видишь, старый друг, уже успели познакомиться?» — с нечитаемым выражением лица поинтересовался Блэк. «Друг, почему она впервые про него слышит?» Насколько она знала, у Гарольда не было иных друзей помимо Драка и Блейза, и почему ей показалось, будто в его вопросе был скрытый подтекст, понятный только им двоим. «Халас 27, к моему огромное сожалению. Дафна, позволь тебе представить мансиеур Матья Лартье», — имя было произнесено на французский манер, более протяжно и мягко, — известный в узких кругах, помимо прочего, как искусный арт-дилер. Матья, Дафна Гринграсс, владелица галереи и организатор сегодняшней выставки. Арт-дилер, интересно. Янчант, мансиеур 28, она склонила голову в приветствии. Мадима и Селли Саид Лефранаис, Есуис Фасцин, 29.